Лес горит. Хозяева или гости? Кто же мы, в конце концов, на земле? Соотношение быстротекущей человеческой жизни и неосязаемой вечности Вселенной таково, что кажется и неуместным вопрос. Гости, конечно. Ведь что наша жизнь, ну, скажем, 70 лет, по сравнению с миллионолетней историей нашей планеты? Ничто, песчинка на весах времени. И тем не менее, это не так. Это спорно, по крайней мере, поскольку человек, живя, не чувствует постоянно этой своей временности. Вот такая примерно философская, вечная проблема занимала меня, когда я шел по осеннему лесу. Впрочем, лес как раз мне и навеял ее. Не скажу точно, что дало к этому первый толчок, но, по-моему, все-таки красота этого леса, именно, как мне показалось, вечная красота. То есть, меня когда-то не будет, а лес все так же будет ронять листья, и день, быть может, будет похож на этот, но не я, а кто-то другой все это увидит. Последние листья слетали с берез, и то тихо падали на темные лапы елей, и строгие ели, изукрашенные теперь березовыми листьями, глядели как-то проще и веселее. То легкими тенями мелькали среди оголенных ольховых кустов, шурша ложились на землю, уже усыпанную листьями. Мягкий, чуть необычный, красноватый какой-то свет вечернего солнца озарял все вокруг. Прозрачные вершины и светлые стволы обнаженных берез, перелетающих с ветки на ветку редких торопливых печук, тропку передо мною и далеко в конце ее широкую и спокойную, синеющую холодно бухту. Так что же мы? Приходим в мир только полюбоваться всем этим, ощутить в любви, красоте, работе всю прелесть жизни, а затем, как эти листья, кануть навечно в лету? Или же смысл человека в самом его отношении к окружающей природе и людям, и в зависимости от этого можно быть уже хозяином или гостем? Я думал об этом, но знал, что ответа точного не найду. К чему бы ни пришел, все будет спорно. Но всю же мысль эта не хотела сразу меня покинуть, и будто и забывалась на время, и даже как-то несерьезно, что ли, звучала. Но я чувствовал, постоянно была где-то рядом, ну, как земля, сплошь укрытая сейчас, отшумевшей свое листвой. Стоило только нечаянно даже, идя, отгрести ногою листья, и она, пожалуйста, была тут как тут. Но меньше всего, конечно, я мог бы предположить, что ответ на этот вопрос, пусть не в философском масштабе, но, что не менее важно, для каждого в отдельности человека, и не так запутан и прост, и что очень скоро, и в этом лесу, никуда не выходя из него, я этот ответ получу. Кстати, это был даже не лес, а городской парк, то есть участок бывшего леса, прижатый к бухте и окруженный теперь домами. Может быть, даже именно это, то, что это был парк, а не лес, и помогло так скоро получить ответ на занимавший меня вопрос. Но возвратимся на землю, в лес. Я шел с работы домой. Слушал шорох листвы под ногами, смотрел по сторонам, невольно подмечая то красноватый свет на стволах деревьев, то тех же печук в ветвях, то листья, летящие печально и тихо. Все было покойно и хорошо, как вдруг, в чистом, прежде, приятно холодном воздухе, я почувствовал горьковатый, слабенький запах дыма. И с каждым шагом он становился сильнее. Я подумал, его, должно быть, приносит ветер издалека, из-за бухты, где-то там в последнее время горели леса, вот и свет солнца чем-то был необычен. Но запах был каким-то плотным и свежим, и даже горчил, будто рядом жгли палые листья. Может, точно сжигают, подумал я, но тут же остановил себя. Сколько я помнил, листья здесь, в парке, не то что на улице, никогда не сжигали. Они всегда до самой зимы приятно шуршали под ногами, потом укрывал их снег, потом с весною то, что не уносила вода, оставалось, чернело, превращалось со временем в матушку-землю. Короче, все было здесь, как в лесу, и, может быть, именно из-за этого я так любил это место и чаще называл лесом, забывая, что это все-таки парк. А запах становился все гуще. Я уже видел и дым, внизу над бухтой, чуть правее дорожки, по которой я шел. Чуя недоброе, я ускорил шаги. Дорожка пошла понемногу вниз, и с этого места, где она начинала спускаться, я увидел огонь. Нет, я увидел сначала черную землю, она еще дымилась местами и тлели кусты, а потом уже я увидел огонь. Он шел справа от меня по направлению к бухте и довольно широким фронтом. Горели листья, трава, кусты багульника и ольхи. Несколько берез были снизу охвачены пламенем и, казалось, вот-вот вспыхнут, сгорят, как свечи. Я глянул по сторонам. Прозрачный лес просматривался насквозь. Никого ни поблизости, ни в отдалении не было. Бежать за пожарными, но огонь уничтожит вот эти 20-30 метров живого леса, которые остались до бухты, пойдет дальше и вправо, и влево. Некогда бежать за пожарными. Еще не зная, справлюсь с огнем или нет, смогу ли хоть приостановить его ненадолго, я бросился топтать горящую, уже полегшую от утренников траву и листья, самую кромку огня. Снопы искр, клубы дыма и сажи взметывались из-под подошв, но против ожидания огонь угасал. Местами, правда, вспыхивал снова, но я пока старался не смотреть на эти отдельные очаги. Хотелось сначала пробежаться по фронту, сбить основное пламя. Но хорошо, я мог так бороться с горящей травой. А что я мог сделать с деревьями и кустами? В помощь себе я сломал, и жалко было ломать, еловую ветку, крепкую и разлапистую, и стал еще ею сбивать огонь. Это уже было оружие. Даже с горящих деревьев пламя порой удавалось сбить, а если оно возникало снова, приходилось тотчас возвращаться, чтобы окончательно его прикончить. Главное, не дать ему разгореться, не дать запылать кострам, тогда ничем не поможешь. Я оглянулся назад, туда, где только что прошел со своим оружием. Огонь в одном месте прорвался дальше и, стремительно поедая лист и траву, с двух сторон приближался к трем молодым, беззащитным и тонким березам. Я бросился им на помощь. Трава у подножья одной из них уже задымилась, вот-вот готовая вспыхнуть и объять пламенем дерево. Несколько ударов моей палицы сбили огонь. Я еще затаптывал дымящуюся землю ногами, когда взгляд мой упал туда, откуда я только что прибежал. Там, хотя уже и гораздо уже, чем прежде, но полоса огня двигалась к бухте, и куст ольхи, оказавшийся у нее на пути, вспыхнул и жарко горел. Пламя гудело и колыхалось на ветру. Откуда-то с бухты сорвался ветер. У нас так бывает перед закатом, грозя перекинуться на ствол стоящей рядом березы. Ударив еще раз для верности туда, где только что был огонь, я бросился обратно. Когда подбежал, то понял, что ольху мне уже не спасти. На ее ветках последние висели листья, и мне показалось, что с такой надеждой глядели они на меня. А я, бессильный, уже ничем не мог им помочь. Я сбил огонь задымившейся было березы, остановил его на земле, и куст догорал в окружении черной, лишенной теперь жизни земли, лишенной жизни, но дальше не пропустившей огня. Не знаю, минуты прошли или час, но с фронтом я все-таки справился. Земля еще дымилась и там, и здесь, и сильный ветер там и здесь еще время от времени раздувал пламя, но это были уже отдельные очаги. Уже можно было с ними бороться. С ними стоило бороться, если они возникали по краю, грозя перекинуться дальше на нетронутый лес. Если же они возникали посреди обгоревшего поля, то я их уже не трогал. Следил лишь, чтоб ветер не перенес искры опять-таки на нетронутый лес. Я впервые отер со лба пот и копоть. Огляделся. Глаза страшатся, а руки делают, вспомнилось мне. И стало чуточку на душе веселее. Но тут же снова все помутнело, потому что невольно во время этой передышки и для рук, и для головы Впервые, по-моему, появилась мысль о том человеке, который поджег, ну, допустим, даже нечаянно, но который ушел и не стал тушить, которому было наплевать, сгорит этот лес или нет. Которому? Да, все помутнело во мне. Нахлынула какая-то и досада, и злость. Но тут снова в двух местах сразу вспыхнул огонь, и я уже забыла виновники. Я бежал спасать, спасать эти деревья, эти кусты, доверчиво клонящие ко мне свои ветки, спасать драгоценный шуршащий ковер листвы, которая еще так недавно была зеленой, давала тень людям и приют разным лесным печугам, которая светло лопотала на легком ветру, серебрилась в лунные ночи, укрывая, быть может, влюбленных. И я сбивал и сбивал огонь, пока на его месте не появлялась черная дымящаяся земля. Но вот, кажется, все в основном было кончено. Конечно, дымилось и там, и здесь, и порою и вспыхивало, но это уже было не то, что прежде. Но вот что мне не давало покоя, так это ветер. Он усиливался с каждой минутой. Я боялся, что он переметнет искры через дорогу, по которой я шел сюда, и пойдет, займется гореть за ветром здоровый лес. Еще меня беспокоила темнота. Солнце клонилось все ниже к сопкам. Светлого времени оставалось мало. Попробуй ночью бороться с огнем. С веткой в руке, покажись только пламя, вышел я на дорогу обозреть поле сражения. Еще мне так хотелось встретить сейчас человека, все равно, взрослого или ребенка, но такого, чтоб мог остаться здесь вместо меня, а я, или даже он сам, побежал бы к телефону, позвонил о пожаре. И не успел я это подумать, как в боковой аллейке недалеко от меня показались двое, парень и девушка. Они медленно шли в мою сторону, держась за руки, занятые вполне понятным и на расстоянии для меня разговором. Я сперва хотел их окликнуть, но потом решил подождать, когда они подойдут ближе, и, может, сами, увидев беду, во всяком случае, гарь была рядом, и как раз мою сторону сильно тянуло дымом, придут мне, ну при чем здесь я, придут лесу на помощь. Они поравнялись со мной, скользнули по мне взглядом. Девушка чуть усмехнулась, что за чудак закопченный и с веткой, и прошли мимо, стали спокойненько подниматься наверх. Не оглянулись, ничего не сказали, не спросили о помощи. Ну что же, подумалось мне, понятное дело, влюбленные, никого и ничего не видят вокруг. Но все-таки... Стоит чудак с какой-то странной поджаренной веткой и, верно, не в лучшем виде. Я посмотрел на свои ботинки, на плащ, на грязные руки. Стоит чудак и не в лучшем виде, а рядом дымит земля. И ничего не спросить, пройти себе мимо. А вспомнив свое вот такое же время, да, они могли ничего не заметить. «Ну и что?» — усмехнулась. «Может быть, так? Нечаянно?» Но тут кто-то, будто не я сам, а какой-то другой человек, сидящий во мне, но моим голосом вдруг крикнул им вслед. «Ребята!» Они оглянулись, были шагах в 15 от меня. «Ребята! Вот лес горел, огня пока нет, но видите, ветер!» «А мы тут при чем?» — пожал плечами парень. — Пойдем, Эльвира. — Постойте. Но они не обернулись, и я больше их не окликнул. Не знаю отчего, но мне стало вдруг стыдно-стыдно. Даже бросило в жар, и я расстегнул ворот рубахи. Сказать, что стыдно было за них? Нет, не скажешь. За себя? Так чего мне было стыдиться, что помешало им любоваться друг другом в том самом лесу, который их сейчас приютил, который, быть может, их познакомил, и который, сгори он, допустим, раньше, и весь, не дал бы им встретить друг друга? Поразмыслив, я понял все-таки свое состояние. Оно было сродни тому, что испытал бы хозяин дома, если бы у пришедших к нему гостей вдруг испортилось настроение. Ни с того, ни с сего. Вот только что было так хорошо, и вот тебе на. И нет за тобой вины. По крайней мере, не можешь ее обнаружить. И в то же время одолевает стыд. Заставляет краснеть. Ну, как в твоем доме. И так чувствуют себя люди. Да, что-то подобное происходило сейчас со мной. Но это состояние мое длилось недолго и вскоре пропало, оставив, правда, в душе какой-то соднящий, неясный след. Дорога была пуста. Гарь дымила. В одном месте откуда-то из-под камней пробился огонь, и его стремительно раздувал ветер. Я быстро покончил с ним, опыт у меня был, и, раздумывая, что же делать мне дальше, солнце было уже на самом излете, хотел было присесть на камень у ближней березы и закурить, но тут услышал, кто-то меня окликает. «Дядя!» Я обернулся на голос. С горки ко мне бежали трое мальчишек с портфелями, видно из школы, и первый из них, высокий и тонкий, взбившийся на бекрень кепки, еще раз крикнул: «Дядя, что тут горело? Вы уже затушили?» В его голосе почудилось мне и волнение, и жалость, что затушил я один, и им ничего не досталось. «А мы», — запыхавшись, сказал он, уже подойдя ко мне и обернувшись на миг к товарищам, «мы шли из школы, слышим дым, и побежали. Что здесь еще тушить?» «Вот, вот и вот, самое опасное место», — показал я им. «Ветер все раздувает. Вы здесь покараульте, пожалуйста, а я сбегаю к ближайшему телефону, позвоню, пусть приедут пожарные». «Хорошо», — сказал этот мальчик, беря у меня из рук мою ветку. «Сережа, Коля», — обернулся он к мальчикам, — «берите еще по ветке, вон, обгорелые, на ольхе, и мы тут сейчас. Идите, идите, дядя, мы вместо вас здесь побудем». Я пошел к ближайшему телефону.